Глава 6. Упио вытер руки о рубаху, после чего покрепче сжал свой автомат. Это было нормальное оружие, которое не требовало от него подходить к цели слишком близко. Это радовало, хотя необходимость выдирать его из рук мертвого культиста порадовала в меньшей степени. От оружия до сих пор несло горелой плотью. Тем не менее, это могло считаться благословением. И уж точно то, что он уцелел, поскольку, когда они вошли в церковь, решил задержаться позади и охранять тыл от встречного удара. Именно поэтому ему удалось сбежать. Возможно, боги вдохновили или благословили его. Порой их намерение было сложно определить. Потеря глаза раньше казалась неудачей. Однако рана и кровь, заморавшее лицо, скрыли его личность от Марвари и вновь спасли от раздражительного комиссара. Возможно, он был благословлен. Впереди из дверного проема продолжал валить дым, однако Упио показалось, что пламя ослабло. Но он все еще чувствовал жар, особенно обожженными ногами. Культисты вокруг него замедлились, каждый теперь стремился замыкать шествие. Он знал, что ему следовало подгонять их вперед, угрожая каждому, кто не подчиняется. Но их было много, а он один. В считанных футах от двери они дружно остановились. «Сэр!» — в конце концов спросил один из культистов. Упио свирепо воззрился на него. Или попытался. Устрашающий взгляд не давался ему от природы, хотя, как он полагал, окровавленная глазница помогала. «Не тяни!» Бросил он, сделав голос пониже. «Что нам делать, сэр?» Он не ответил, сосредоточенно глядя на проем. Пламя продолжало плясать, кончики имели голубоватый оттенок. Он помнил, как они вцепились в его кожу, и то жжение, когда... «Лестницы!» — произнес он, разворачиваясь к отряду. «Они хотят, чтобы мы попробовали пройти через вход. Вероятно, спланировали какую-то западню. Но мы умнее орков. Мы используем лестницы, застанем их врасплох. Половина окон и так разбита, а остальные не выдержат и нескольких зарядов из автоматов. Дым нас скроет, и мы сможем ударить по ним со всех сторон, получить преимущество над ними». Он улыбнулся про себя. «Лестницы. Такой простой план, но никому из остальных не хватило дальновидности его продумать». Ему следовало высказать раньше, но тогда он был напуган, веря, будто хрящ какой-то посланец темных богов. Теперь он понимал больше. Этот мешок из плоти являлся не более чем орудием, средством пробить ворота. «Лестницы. Так просто, но так гениально». «Сэр!» Культисты таращились на него. «Что? Вы меня слышали?» «Да, сэр», — произнес ближайший, кивая. «Но дело в том, что... Откуда нам их взять?» «Взять? Лестницы!» Упио нахмурился, повертевшись из стороны в сторону. Вокруг была только пустыня и разрушенное войной здание. «Сделайте!» — огрызнулся он. «Найдите канаты и балки, брусья и веревки. Среди этого мусора должно быть достаточно материалов». Они переглянулись, неубежденные до конца. «Или, наверное, мы должны последовать примеру Марвари», произнес Упио, кивнув на восьмиконечную звезду. «Костям должно хватить прочности, чтобы выдержать наш вес, а сухожилиям, чтобы скрепить их. Кто-нибудь хочет вызваться добровольцем на первую перекладину?» Это сработало. Они разом кинулись действовать, продираясь среди окружающих обломков. Он подозвал ближайшую пару. «Вы двое, охраняйте вход. Не хочу, чтобы зеленокожие затеяли что-то коварное. В прошлый раз они взяли над нами верх, но больше такого не произойдет». «Чё-то я не знаю». «Ты чё, идиот? Мы ж огонь тушим. Огонь под песком не горит. Это даже самый тупой грот знает». Украсть обдумал это. Виргис говорил дело. Ему никогда не доводилось видеть, чтобы огонь горел под пустыней, поэтому казалось самоочевидным, что засыпание огня погасит его. И они уже нашли готовый запас песка. Людишки хранили мешки с этой фигней на верхнем уровне. От нее странно пахло, будто от старых деревьев, но сгодится. И все-таки он ощущал глубоко внутри трепет неуверенности, а Украсть был из тех гротов, кто доверяет своему нутру. И своему страху, если на то пошло, ведь страх являлся сутью гротского благополучия. Страх перед орками, страх перед врагом, страх перед другими гротами и страх перед изоляцией от других гротов. Он не был до конца уверен, о чем сейчас сообщало его нутро. Но всякий раз, глядя на пожар внизу, он чувствовал в животе легкую боль. Позыв бежать. «Кажись, огонь уже чутка сдыхает», — сказал он. «Может, нам просто подождать малость, глянуть, авось само порешается?» «Ты слабак!» — глумливо ухмыльнулся Виргис. «Нам же ж сказали огонь убрать, Гобба сказал!» «Но ты ж любишь огонь?» «Ага, люблю», — согласился Виргис, печально вздохнув. «Но у нас же ж приказ. Я думал, Гобба сказал, что боссов больше нету». «Это не босса приказ, это леворюции». Украсть нахмурился, силясь поспеть. «Так леворюция нам приказы отдает?» «Не, вот ты ж идиот, не догоняешь, что ли? Комитет выбирает план, а Гобба нам говорит, что делать надо. Все ж на приказы похоже». «Ага», — произнес Виргис. «А как насчет угрозы? Ежели не заткнешься и не перестанешь быть таким бесполезным говнюком, я тебе уши отрежу и тебе ж скормлю. Так оно лучше?» «Чутка», — ответил Украсть, кивая. Угрозы были привычными, успокаивающими. Ему до сих пор с трудом давалась идея леворюции. Она сотрясала многие центральные догматы его системы верований. Угроза хотя бы означала, что он знает, кого сильнее всего бояться. Это было ему необходимо, иначе бы он ночью не заснул. «Чё это вы двое делаете?» Украсть оглянулся и увидел, что на них свирепо смотрит краснозявка с кислым лицом. Он съежился под этим взглядом, но Виргис поднялся на ноги. «О, гля, это ж юдишка-люб!» — произнес он. «А ты-то тут чё делаешь? Кончились юдишки, чтоб им кланяться?» «Я ж вас проверял!» — отозвался краснозявка, изучая мешки. «Так это чё?» «Это мы проблемой занимаемся!» — ответил Виргис. «Мы ща огонь затушим, совсем как Гобба сказал. Ща возьмем вот эти мешки с юдишкиным песком, подымем их блоком, а потом скинем на огонь!» Краснозявка перевел взгляд с пары гротов на мешки, провел пальцем внутри, рассмотрел остаток. «Опилки!» — пробормотал он. «Ты хочешь опилки на огонь бросить?» «Ага, и даже не пробуй себе ничего присвоить! Это мой план!» «И не мечтай о таком!» — ответил краснозявка, скрещивая руки на груди. «Вообще, как насчет того, чтоб я красного Гобба сюда прислал? Можете ему важинский план показать? Спорю, он впечатлится!» «Ага!» — отозвался Виргис, прищуривая свои глаза в щелки. «А чё это?» «Дак это ж такой умный план!» — пояснил краснозявка. «И пускай даже не я его придумал, но ежели покажу Гобба, он хоть поймет, что я могу клевую идею заценить». «Ну тогда ладно», — сказал Виргис и потянулся к веревке. «Погодь!» — произнес краснозявка. «Не сейчас. Ежели ща это сделаешь, еще кто-нибудь может себе вашинский план приписать. Не гони, я Гобба пришлю, скажу ему, типа, у нас проблема. А потом, когда он здесь будет, отрывайся. Вообще не трать время на базар про план. Просто кидай мешки с песком, он быстро врубится». «Верняк», — кивнул Виргис. «Но чтоб не пытался себе его присвоить». «О, не буду», — ответил краснозявка с широкой ухмылкой. «Я уж позабочусь, чтоб быть на другом конце церкви. Вообще меня рядом не будет, когда вы ему свою башковитость покажете». Он улыбнулся. От этого у Украся забурлило в кишках.